Если любишь слушать шум лесной, если дружишь с ясенем, березой и сосной, войдут к тебе однажды без опаски нежные лесные сказки. Этот мир необычный, в нем живут чудеса в решете. Ты поймешь веселый звон ручья, шорохи, шелесты и песня соловья приносят нам и запахи, и краски. Нежные лесные сказки. Заходи в этот мир необычный, в нем живут чудеса в решете. Осторожнее! Осторожнее! Так, так! Да не поцарапайте полировку! Не беспокойтесь! Шкаф несите сюда! Ай! Палец прищемили! Ну, бережнее, бережнее с этим ящиком! Хорошо, осторожнее! Это же был наш новый мир! Коллега, посуда бьется, к счастью! Нет, теперь нет! Я так и знала, что что-нибудь обязательно случится. Вот так, с разбитого сервиза и начались необыкновенные приключения. В конце августа, за неделю до конца летних каникул, мы переезжали на новую квартиру. Мы – это мама, папа и я. Ах, да, я забыл представиться. Меня зовут Митя, я учусь уже во втором классе. Так вот, когда мы переезжали, мы не знали, какие чудеса и приключения ждут нас впереди. Но лучше я расскажу все по порядку, а то будет неинтересно. И вот мы уже стоим на пороге своей новой квартиры. Жаль, что у нас нет кошки. Говорят, первый в дом должна войти кошка. Какие предрассудки! Папа отважно двинулся вперед, но неожиданно растянулся во весь рост. Ой, ой, ой. Ты не ушибся? У порога была натянута веревка. Ну где же она? Я готов поклясться, что видел меня. Да тебе показалось. Это моя комната, да? Я открыл дверь в комнату, и мне на голову выплеснулась вода из пакета. Ой! Ой! Пакет был привязан над дверью так, чтобы устроить первому, кто войдет, небольшой душ. Я хотел бы знать, чьи это проделки. Я бы ему показал. Наверное, прежние жильцы пошутили на прощание. Людей много, и чувство юмора у всех разное. А я думаю, тут без привидений не обошлось. Это оно все сделало. Это был бы первый современный дом с привидениями, а? Мы бы сюда водили туристов. Что это? Ты слышал? Что? Ты смех. Да нет, теперь тебе показалось. Да, может быть. Митя, Митя, иди спать. Ты никогда не ложился так поздно. А игрушки? Игрушки завтра разберешь, а не в коробке. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я почистил зубы и отправился в свою новую комнату. Вскоре я уже спал. А в полночь... В полночь меня разбудил какой-то шум. Я тихонько повернулся на кровати. С полу доносилось чье-то дыхание. Давайте подшарим его. Ну как? У нас же нет такой большой сковородки. Будем жарить по частям. Ой. Ты взял пилу? Пилу. И вот она. Мне стало очень страшно. Подумать только, кто-то забрался ночью ко мне в комнату и хочет меня поджарить. Тш-ш! Не шумите так. Пузатик, не топай. Это не я, это бледнючка. Ай, она мне на ногу наступила. А ты не крутись, а то я тебе и другую оттопчу. Вот так. Ай, это не другая нога, а та же самая. Ой. Не похоже, что это бандиты. Слишком тоненькие у них голоса. Ну тогда кто? Как бы это узнать? Мальчишка прилипнет к потолку от страха. Может, не надо? Может, пойдем лучше домой? Не трусь, пузатик! Мы много раз выгоняли людей из этой квартиры. Прогоним их сейчас. На полу зажегся фонарик. Луч его зашарил по комнате. В щелку между ресницами я рассмотрел трех маленьких человечков. Ростом они были чуть поменьше куклы. А одеты так странно и потешно, что я едва не рассмеялся. Пузатик, домовенок, не выговаривающий «Р», был румяненький, кругленький человечек с оттопыренными ушами и щеками, как у хомяка. Ой, вреднючка, и сиди осторожнее. Мальчишка не должен проснуться раньше времени. Не командуй, хлопотун. Куда хочу, туда буду светить. Вреднючка, быстрая маленькая девчонка со светлыми встрепанными косичками, была одета в белую ночную рубашку. Вероятность самой себе вреднючка казалась похожей на привидение, потому что время от времени она разводила руки в стороны и тихонько подвывала. Третий человечек, хлопотун, все время суетился, подпрыгивал на месте, и его лицо ни на секунду не теряло руководящего выражения. В руках у него была маленькая пила. Как только я... досчитаю до пяти. Начинаем подпиливать ножки кровати. Раз, два, три, четыре. Я вскочил с кровати и набросил на человечков одеяло. Человечки издали протяжный крик ужаса. Они бросились на утек, но споткнувшись о складку одеяла, растянулись во весь рост. Привет! Кто это тут собрался меня поджаривать? А? Это наша квартира. О. И наша комната. Вы, люди, нам только мешаете. А кто вы? Мы? Домовята! Ух ты! Мы живем в этом доме с того дня, как его построили. Домовята? Настоящие? И нет, фальшивые. А ты думал, мы кто? Лунный десант? Ну, мне казалось, домовята живут в деревне. А мы голодские домовята. А разве домовята не дружат с людьми? Ха-ха. Люди нас не любят. Они запилают еду в железные холодильники. светильники. Если мы пошуршим вечером в углу, они кричат: «Мышь!» Мышь, да. И подкладывают хлебные шарики с ядом. Ой. Но самое неприятное, они в нас не верят. Не верят. А, но я-то в вас верю. Давайте дружить, а? Я никогда не дружил с домовятами. Бедняжка, ты многое потерял. Со мной дружить одно удовольствие. Я тоже буду с тобой дружить. Мы, домовята, лучшие друзья. Только вот что. Ты никому про нас не рассказывай. Если о нас узнают, нам придется уйти отсюда навсегда. Хорошо, хорошо. А вы не будете пугать моих родителей? Ну, вздыхать по ночам или ухать в трубах в ванной? А? Какой хитрый! Хочет лишить нас всех удовольствий! Ой, нам пора. А то сегодня мы специально не ложились спать, чтобы тебя напугать. Ну, постойте, куда же вы? Если хотите, можете жить у меня в коробке с игрушками. У нас и без того есть где жить. Да. Не думаешь же ты, что мы ночуем под батареей, как какие-нибудь тараканы? Хочешь, покажу наш домик? Вреднючка подошла к стене и тихонько на что-то нажала. В стене отворилась маленькая дверца. Она была искусно скрыта в узоре обоев так, что и не догадаешься об ее существовании. Здесь мы и живем. Я присел на корточки и заглянул в дверцу. В стене под обоями была маленькая комнатка. В углу разместился старинного вида буфет с резными ножками. На дверце буфета висел большущий замок. Замок? А зачем он вам? Приходится запирать от пузатика, а ключ прятать, а то этот обжора все начисто подъедает. Просто ты хлопотун жаднючий. Ты даже пустые тюбики от зубной пасты прячешь под кровать. Я не жадный, а бережливый. В хозяйстве все пригодится. Комнатка домовят была намного просторнее любого кукольного домика. Чего в ней только не было. И кроватки, и стульчики, и диванчик. Я тоже хотел бы здесь жить. Ты не пролезешь. Не надо было вырастать таким огромным. Пойдем-ка мы спать. Обычно мы ложимся рано. А сегодня поднялись попугать тебя. Спокойной ночи. Пока. И невежливая вреднючка захлопнула дверцу прямо перед моим носом. А завтра придете? Но это еще как сказать. Страшная тайна, потому что нас не было и нет. Тому, кто поверит, что нас можно видеть и слышать подчас, мы и сказки расскажем, мы и чудо покажем, потому что ты сам поверил в нас. Вот так я познакомился с домовятами. Пузатиком, вреднючкой и хлопотуном. Но чудеса на этом не закончились. На другой день в обед папа принес домой... Я только что с почты. Поздравляю! Нам посылка! В кои-то веки! Это, наверное, от моей двоюродной сестры. Так. Она всегда присылает сушеные грибы и варенье. Добрая душа! Посылка! Небольшая картонная коробка была обвязана веревкой и закапана сургучом. На коробке корявым почерком был написан адрес. Мама осторожно развязала веревку и отодрала сургуч. Ну что там? Открывайте скорей! Ничего не пойму. Какие-то шишки. Шишки? Да, шишки, смотри сам. И правда, коробка была доверху забита шишками. Большими смолистыми еловыми шишками. Мама с папой некоторое время ломали голову над загадкой странной посылки, но вскоре забыли о ней. Коробку с шишками поставили в коридоре, чтобы вынести ее вместе с мусором. Но вечером оказалось, что коробка опрокинута и шишки разбросаны по полу. А потом я услышал под кроватью в комнатке домовят шум и смех. Я присел и постучал в маленькую комнатку. Бреднючка, хлопотун, пузатик, не бойтесь, это я. Ну, открывайте скорее, чего вы там? И нас нет дома. А кто со мной говорит? Автоответчик. Тогда передайте домовятам, что заходил Митя. Митя? Что же ты сразу не сказал? Не бойся, дедушка, это Митя. Мы тебе о нем рассказывали. Дверца в комнату домовят открылась, и я увидела рядом с вреднючкой, пузатиком и хлопотуном крошечного старичка, похожего на шишку. У старичка была длинная седая борода, а за спиной висела небольшая котомочка. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Это Леший Ворчун, мой дедушка. Его лес вырубили, и он переехал к нам насовсем. Ой, беда-то. Ой, ой, беда-то. Уж я им пил-то, тупил. Ничего не помогло. Весь мой лес под корень посекли. И сосенки, и елочки, и березки, и кленочки, и рябинки. Одни только пенечки-то остались. А живности-то сколько всякой сгибло. Ой, и птички, и зайчики, и белочки. Что был лес, что не было. Угадай, как Ворчун добрался до Москвы? Ни за что не догадаешься. Да ладно, ладно. Я сам себя прислал в посылке шишками. Почти целую неделю ехал. Ну и тряска у вас в поездах. Ой, на лошадях-то и то спокойнее было. А ты приляг, приляг, отдохни, дедушка Ворчун. Ты, наверное, устал. Ой, устал. Как бы не так устал. Терпеть не могу, когда меня вот принимают за беспомощного старикашку. Леший трижды хлопнул в ладоши и что-то прошептал себе под нос. Ну, конечно же, Ворчун не был беспомощным старикашкой. Он отбросил палку, стащил со спины котомочку и подпрыгнул вверх. Чуть ли не на метр. В воздухе Ворчун перевернулся 3 или 4 раза и ловко приземлился на ноги. В ту же секунду котомочка скакнула к Ворчуну за спину, а суковатая палка прямо ему в руки. Вы колдовать умеете? Вот это да! Ой, плохой бы я был леший, если б не умел. Дедушка, хочешь, мы покажем тебе квартиру? Ты же в голоде никогда не был. Ай, не был. Это папина и мамина комната. Ага, а это? А вот это ванная. Чего? Ванная! Ой! Ванной Ворчун забрался на край раковины и принялся крутить краны. Ух ты! Да, неплохо придумано. Ручей в трубу запихали. Ой, ой, горячо. Обжегся. Один этот кран повернул. Холодная вода в другом. Ух ты. Но Леший Ворчун больше не доверял водопроводу. Ой, недотепы. Ой, Горе мастера. Понаделают крантиков, волей-неволей запутаешься. На кухне ворчун постучал согнутым пальцем в железный бок холодильника. Ой-ой-ой, мало вам одних крантиков, поставили железку, чтоб она холод делала, а? Нет, погреб выкопать. Ну, не унывайте. Конечно, квартирку у вас не то не сё, но вы не виноваты. Я вам помогу. Ворчун распушил бороду, подпрыгнул и произнес скороговоркой заклинание. Все заволокло золотой дымкой, а когда пыль рассеялась, я не узнал нашей новой квартиры. Там, где стояла газовая плита, теперь возвышалась русская печь. В ванной вместо раковины был глубокий колодец. На краю стояло ведро с длинной веревкой. Вот. Ой, а где кровать? Кровать где? Где-где? Кровать я убрал. И так места в доме мало. На печи будете спать. Но самые большие перемены произошли в моей комнате. На ковре паслась бурая коровенка. А рядом с ней бегал маленький тонконогий теленок и бодал книжный шкаф. Тихо, чё разбегался? Молочко свое будет, творожок, сметанка, кефирчик, сливки. Вот еще бы свинок развести в коридоре. Да, тогда бы ваша квартирка приобрела вполне приличный вид. Знаешь, ворчун, а не мог бы ты вернуть все на место, а то придут мама с папой, и мне достанется. Дедуль, Митя прав. В деревне свой уклад, а у нас в Москве свой. Мы городские домовята и хотим жить в городской квартире. О, я-то думал, вы обрадуетесь. Эх, вы. Ну, как хотите. Дело хозяйское. Он завертелся на месте и стал колдовать. Но квартира не спешила обретать прежний вид. Печь, колодец и коромысла оставались на своих местах. Что-то не выходит. Стар стал, все позабыл. Ой, дедушка ворчун, вспоминай скорее, мама с папой идут. Халды-балды, рыбакит на кусте один сидит и усами шевелит. Не то. Забыл. Так вот, шкаф нужно переставить в прихожую. Нет, дорогой, я не согласна. Что, дорогой, дверь комнаты приоткрылась, и оттуда выглянула корова. Что это? Может, мы ошиблись этажом? Дедушка, вспоминай скорее! Сейчас, подожди-ка. Ой, ну никак, а? Никак. Мама с папой кинулись в кухню и наткнулись на русскую печь. Где мы? Нет, что происходит? Ай, вспомнил! Ага, сейчас. Катил в сторону, спрысок. Горба в этой торбе. Ворчун что-то зашептал. Квартиру затянуло золотым туманом, и она обрела свой прежний вид. Печь исчезла, и корова тоже. Я ничего не пойму. Нет, чего только от жары не привидится. Совсем мы замотались с этим переездом. Сказка была. Утром я пошел на кухню завтракать. Сладко спал? Ой, голова разваливается. Сколько нужно всего еще переделать? Мне нужно съездить в старую школу, забрать оттуда твои документы. До конца каникул оставался всего один день. Я надеялся, что мама так замотается с переездом, что забудет о том, что мне нужно идти в школу. Но, оказалось, она не забыла. Мама торопливо поцеловала меня, впрыгнула в туфли на высоких каблуках, схватила сумочку и исчезла. В школу. Ой, хорошо хоть не сегодня. Где же домовята? Ладно, позавтракаю и пойду их искать. Я намазал бутерброд персиковым джемом и полез в холодильник за соком. Достал сок и повернулся к столу. Но чудо! Бутерброд исчез. На том месте, где он лежал, остались лишь несколько крошек. Я заглянул под стол и увидел там пузатика. Мордочка домовёнка была до ушей перемазана повидлом. Я ничего не ел. Да? А почему у тебя повидло на щеках? Какое повидло? Как тебе спалось? А? Я всю ночь волочился, а когда под утро задремал, то мне приснился бутерброд с вареньем. С вареньем? Было как этот, который я не ел. Дверца хлебницы приоткрылась, оттуда выглянули Вреднючка и Хлопотун. Эй, ну что будем делать? Поразвлекаемся! Вреднючка повисла на краю холодильника и ловко соскользнула на пол. И давайте ловить рыбу. Хлопотун сбегал в комнатку за обоями и принес оттуда леску, грузило, поплавки и крючки. Зачем? Зачем рыбу ловить? Ну зачем? А где вы собираетесь ловить рыбу? В ванной? Думаешь, мы совсем глупые? У нас есть кое-что на примете получше. Около подъезда стояла грузовая машина с железной цистерной. На цистерне было написано «рыба». В угловом подъезде жил водитель рыбного магазина, который иногда заскакивал домой на обед. Пузатик, не забудь взять мешок для улова. Я возьму даже два мешка. Ну зачем? Зачем рыбу ловить? Зачем? Ну? Удочки готовы. Можно идти на рыбалку. Домовята вскарабкались на подоконник и приоткрыли форточку. Квартира была на четвертом этаже, а машина с цистерной стояла внизу под окнами. Возле дома рос старый дуб, ветви которого подходили прямо к открытой форточке. Алле! Рыбнючка храбро прыгнула на ближайшую ветку. За ней, пугливо поглядывая вниз, полезли Хлопотун и Пузатик. Они тесно прижимались к стволу дерева. Парчун, наблюдавший за домовятами с подоконника, схватился за голову. Вреднючка, отважно перескакивая с ветки на ветку, устроилась на толстом суку прямо над цистерной рыбы. Хлопотун и Пузатик перебрались к ней и забросили удочки прямо в цистерну. Железный люк был приоткрыт, чтобы рыба не задохнулась, и домовята уселись поудобнее и стали ждать клёва. Но клёва почему-то не было. А мы забыли насадить наживку. Не такая рыба глупая, чтобы клевать даром. Вреднючка погрозила Пузатику кулаком. Ой, а где тут кусок хлеба с маслом, который я тебе давала, Пузатик? Так, только не говори, что ты его съел! Холосо не скажу, если хочешь. Хлопотун нашел у себя в кармане кусок булки. Домовята насадили булку на крючки и закинули удочки в цистерну с рыбой. Вреднючка, ты все сделала неправильно. Нужно поплевать на наживку, а потом забрасывать. Еще чего? Плюся сам! Тоже мне верблюд нашелся! Клюет! У меня клюет! Подсекай! Упустишь! Ой, не могу! Она меня с дерева стаскивает! В последний момент вреднючка успела поймать толстячка за штаны и затащила его наверх. Сорвалась! Я же говорил, подсекай! Тут леска у вреднючки натянулась, И она выудила крошечную дрожащую рыбку величиной с чайную ложечку. Непонятно, как такая крошка вообще могла попасть в цистерну. Смотри, какой зубастый. Ой, это бычок. Ты еще скажи, тёлочка или колова. Рыбка тяпнула хлопотуна за палец, выскользнула и упала в цистерну. Ну и ладно, в другой раз поймаем. Клёва долго не было. Но вдруг у хлопотуна резко повело в сторону удилище. Какой здоровенный карась! Ни одному его не вытащить. Домовята ухватились за леску и стали выволакивать рыбину из цистерны. Помогай, пузатик, давай еще немножко. В это время на форточке одной из квартир сидел кот и сонно жмурясь следил за воронами. Вдруг мимо окна проплыл большущий карась. Кот вцепился в раму и молниеносным движением когтистой лапы загарпунил карася. С воплем «Мра!» кот ухватил рыбину за хвост и спрыгнул с нею в комнату, волоча за собою удочку. Ой! Пузатик и Вреднючка едва успели отпустить удилище. Хлопотун не удержался, потерял равновесие и плюхнулся прямо в цистерну. Помогите! Помогите! Мы тебя вытащим! Вытащим! Цепляйся за крючок! Твой дурацкий крючок сам в меня вцепился. Вреднючка и Пузатик выволокли хлопотуна из воды. Он был мокрый и злой. До вечера хлопотун пролежал в кроватке, укрытый всеми теплыми вещами. Вреднючка напоила его чаем с сухой малиной, а в носочки насыпала горчицу. Но самое страшное, что ворчун заставил его выпить целых 2 ложечки настойки из мышиных хвостиков, мухоморов и поганок. Ну выпей, выпей, выпей. Убери эту гадость. Не хочу. Ну, подожди, выпей. И еще 1 ложечку. Ну, за мое здоровье. Ну, вот, молодец. Вот так, еще раз разин. Вот хорошо. Вот и хорошо. Сейчас пройдет. Хвостики мышиные, парочка поганок.